что все мы должны объединиться вокруг святого имени. Не вокруг критики кого-то, а вокруг святого имени. Ибо здесь не избежать критики в этом материальном мире. Не избежать. Почему? Кришна объясняет Арджуне, что любое усилие в этом материальном мире сопровождается недостатками. Любое усилие, что бы вы ни сделали, будут недостатки. И Кришна сразу предупреждает Арджуну, если ты начинаешь совершать какие-то усилия, обязательно будут недостатки. И всегда найдутся люди, которые эти недостатки что? Увидят. И всегда эти люди попытаются рассмотреть эту деятельность не через то, какие усилия совершаются, а через эти недостатки. Но тот, говорит, чьи глаза открыты знанием, всегда оценит не недостатки, а что? То усилие, которое было совершено. И это усилие, которое мы совершаем, и есть проявление преданности. От них ускользает преданность, они сконцентрированы на недостатках. Любое усилие в этом мире, говорит Кришна, сопровождается недостатками. Как огонь сопровождается дымом. Дым застилает свет огня, и дым щипит глаза и не дает дышать. И иногда приходится просто терпеть, что есть дым. Потому что важен не дым, важен что? Огонь. Так же, как мы видим, в материальном мире все сопровождается чем-то неблагоприятным. Семейные взаимоотношения сопровождаются всегда недостатками. С детьми отношения всегда сопровождаются недостатками. Все. На работе мы видим, что мы совершаем ошибки. И поэтому Кришна сразу предупреждает, что любое усилие будет сопровождаться недостатками. Но это не дает тебе права, Арджуна, не исполнять своего долга. Итак, мы видим, как в нас теряется энтузиазм, когда кто-то говорит о наших недостатках или видит наши недостатки, подчеркивает их. Но если мы видим, что нам поручают очень важное служение, это означает, что в первую очередь видят наши усилия, наш огонь. Таким образом, мы можем видеть, как кому-то говорят о каких-то недостатках, но человеку все больше и больше доверяют более ответственное служение. Более ответственное служение, еще более ответственное служение. Почему? Потому что человек совершает усилия по направлению долга. Каков же долг преданного? Служить. Служить своему господину. И Прабхупада очень часто подчеркивает, что долг воина, или то, что называется воина, кшатрия, кшатра, освобождать от боли или защищать от боли. Но Прабхупада дает более глубокий смысл слову мантра, кшатра. Он говорит, что тра – это означает освободиться от нежелания быть слугой. Все боятся быть слугами. И говорится, что кшатрия означает служить. Это внутреннее содержание понятия воин, Прабхупада говорит. Это служить. Всеми своими качествами, всеми своими способностями, умением служить. И именно в этом направлении совершать усилия. Итак, мы с вами сейчас не собрались на лекцию по астрологии. Никто не должен мне платить деньги за астрологию. Великие астрологи. Мы не собрались здесь на основе аюрведы, рамок геопатогенных зон, чьей-то засоренной прямой кишки. Мы объединились не на основе тела. Что там с ним будет в соответствии со звездами, в соответствии с разными Дошами. Мы собрались здесь для того, чтобы совершать санкиртана-ягью. Самое главное и самое высочайшее жертвоприношение века Калли. Мы не пришли сюда спорить, грызться друг с другом, смотреть, кто в какой одежде, у кого какие ресницы, как они взметнулись дерзко ввысь на 30%. Кто в какой машине приехал сюда, и у кого какой дан по кунг-фу, но у кого-то все равно кунг-фу лучше. Мы не пришли сюда выпендрить свое какое-то академическое образование, доктора, доценты, кандидаты. Мы пришли проявить свой долг, долг Богу. Это означает всем, что у нас есть, сегодня послужить Богу. Как воины, мы не должны бояться, что кто-то нас осудит, кто-то как-то увидит, что мы не так себя ведем. Мы должны сконцентрироваться на исполнении долга. Это жертвоприношение. Для чего? Для того, чтобы пробудить свою преданность и любовь к Богу. Почему мы все время грыземся, сражаемся, привлекаемся аюрведами, астрологией, постоянно какие-то сапоги выводят нас из строя, или какие-то вещи, машины. Кто-то нас не любит, мы все время грыземся, все время в печали, все время в проблемах. Потому что нам недостает любви. Мы не любим, и нас никто по-настоящему не любит. Мы эксплуатируем, и нас эксплуатируют. Но и те, и другие пытаются друг другу доказать, что они любят. Но для того, чтобы полюбить, нужно очиститься. Для того, чтобы очиститься, нужно предаться. Никто не может очиститься, если он не предался. Предаться – это значит Кришну сделать впереди. Бога сделать самой главной частью, целью, методом и средством. Кришна в Бхагавадгите говорит: «Я всегда позабочусь о предавшейся себе душе». Кришна заботится о душе. Мы с вами души, как это ни странно. Мы не тело. Нам кажется, Кришна не позаботился о наших сапогах, я не буду ему служить теперь. Он не позаботился о моей машине, ее кто-то стукнул. Как же так, столько лет повторял джапу, и кто-то машину стукнул. Какое-то безобразие. А я столько лет читал Бхагавадгиту, и жена меня все равно не любит. Но Кришна заботится о нас, а не о нашем теле. Как же проявляется эта забота Кришны? В нашем сердце появляется преданность Богу. Независимая преданность. Что значит независимая? Независимая от богатства, чувственных наслаждений, власти, славы, радости или горя. Как ощутить преданность в своем сердце? Вас ничего теперь не может остановить. Как узнать, что человек преданный, что он очень продвинут? Радость или горе, он служит. Прославляют его или критикуют, он служит. Что-то случилось у него дома или нет, он служит. Он устойчив, называется ништха. Это проявление гуны благости. Это минимальная преданность в гуне благости. Что же можно представить себе о чистых преданных, которые находятся на трансцендентальной платформе? Если нас все так быстро выводит из равновесия, это только по одной причине, что мы не культивируем преданность. Мы используем все как средство, но не как цель. Итак, сегодняшняя ягья, еще раз, один из экзаменов для нас. Каждый раз я вам это повторяю. Ягья – это не просто событие, что все собрались, будут скакать, прыгать. Кто-то будет сегодня служить телом, кто-то объектами чувств, будет жертвовать, кто-то будет телом служить, кто-то будет служить чувствами, кто-то органами чувств, кто-то будет служить умом, кто-то разумом будет служить. И, может быть, кто-то из нас будет служить сознанием. Как вы думаете, почему брахманы проводят жертвоприношения? Почему дважды посвященные должны проводить жертвоприношение? Подразумевается, что они различают дух и материю. Подразумевается, что они могут различать дух и материю. Говорится, что брахмана понял, что душа – это я, а тело – это машина. И поэтому брахмана использует тело и все, что с ним связано в служении духу. Поэтому называется духовная жизнь в материальном мире. Вот чем брахмана отличается от всех остальных, даже так называемых посвященных, инициированных. Брахмана – это тот, кто это понял. Как можно увидеть, что человек это понял? Мы видим, что ничего не может его остановить от служения Богу. Ничего. Ни слава, ни критика, ни болезни, ни смерть близких, потери, поражения, победы. Ничего не выводит его и не уводит его от служения Богу. Кто же такие миряне? Не брахманы. Это те, у кого тысячи обстоятельств, почему они не совершают служение Богу. Тысячи обстоятельств. И когда говорят «прихожане», очень часто подразумевается, что это не преданные, которые приходят каждый день в храм и служат, а прихожане – это означает человек, находящийся на стадии мирянина. Он верит в Бога, но не служит Ему. Он каждый раз приходит показать, что он верит, но он не служит. Поэтому его вера иногда проявляется, иногда исчезает. Это зависит от обстоятельств. И так это называется чувственный уровень. Такая вера, которая лишена знания о том, что вы душа, является сентиментализмом. И вот почему люди приходят повторять джапу на яги, чтобы очиститься. От чего? От греха. Люди совершают ягью для того, чтобы очиститься от того, что они натворили за эти 2 месяца. Но в шастре говорится, преданный не совершает жертвоприношения ради очищения. Преданный совершает жертвоприношения для удовлетворения Бога. Поэтому он не беспокоится о своих грехах или о своем благочестии. Он исполняет свой долг. Без желания получить что-либо материального в награду. Просто он приходит исполнить свой долг перед Богом. И он понимает, что это куда важнее, чем все эти 2 месяца служения телу. Вы чувствовали, как вы 2 месяца служили телу? Все? И телам своих детей, жен. Вы служили своей работе, служили своей карьере, своим деньгам, чему угодно. Своему здоровью, это тоже тело. Своему образованию, это тонкое тело. И один раз в 2 месяца нужно послужить душе. И душа, говорится, хлебом для души является служение Богу. Любовь к Богу. Сейчас у нас нет любви к Богу, но мы можем ее получить, если будем Ему служить. Итак, почему же столько неудач? Мы не любим Бога. Поэтому мы не любим друг друга. Даже в Библии говорится, что мы должны посмотреть глазами Божьими. А как Бог смотрит на врагов? С любовью. Поэтому говорится, возлюбите врагов своих. Мы не можем полюбить врагов, мы будем с ними драться, сражаться. Потому что у нас страх. Страх поражает ненависть к тому, чего мы боимся. И тогда страх и ненависть становятся основными мотивами нашей деятельности. Страх и ненависть. И говорится, демонические качества продиктованы всегда этими вещами. Страхом и ненавистью. Итак, живое существо должно лишиться этого страха и ненависти в своей деятельности, просто исполняя свой долг. И сегодня у нас есть эта возможность исполнить свой долг. Как бы там ни было, кто умеет хорошо петь, пойте хорошо. Не надо думать, что если у вас плохой мотив, то не надо ничего делать. Мотив очистится в результате преданного служения, то есть деятельности. И сегодня называется киртана. Сейчас вы делаете шравана. Почему каждый раз мы сразу не приступаем к киртане? Потому что киртана – это результат шравана. Что же шраваном является? Мы слушаем о чистом преданном служении. Мы не слушаем ни о каком другом служении. Мы каждый раз слушаем о чистом преданном служении. потому что только чистое преданное служение может исполнить все наши желания, все абсолютно. Это означает, что во время этого действия у нас единственное желание – желание принести радость Богу. И поэтому в шастрах говорится, что из всех видов жертвоприношения я воспевание святого имени. Из всех видов жертвоприношения я воспевание святого имени. Воспевание святого имени называется харинама. И Кришна говорит, что я там, где воспевают мое святое имя. Вы не найдете меня ни в храме, ни на Вайкунтхе, вы не найдете меня в сердце. Единственное, где вы можете меня найти, это там, где люди собрались и вместе воспевают мое святое имя. Вот там я нахожусь. Мы можем думать, это метафора, это аллегория, это неправда. Но, говорится, шастры нужно понимать буквально. Там, где люди собрались и воспевают святое имя, где они прослушали, что такое чистое воспевание. Что же такое чистое воспевание? Это никого не критиковать, потому что критика – это результат оскорбительного настроения. А оскорбительное настроение – результат гордости. И так говорится, считая себя ниже соломы, валяющейся на дороге, будучи терпеливее дерева и без желания почтения к себе, лишь с одним желанием выказать почтение другим, именно в таком настроении ума можно приступить к воспеванию святого имени. Еще раз хочу вам сказать. Все эти три вещи убирают гордость. Вот почему Господь Чайтанья говорит, гордый человек никогда не сможет получить милость святого имени. Никогда, даже если он завоспевается. Если он реально не осознает, что он хуже всех. Бхактивинода говорит, Такур, один из наших ачарьев, что нет греха, который бы я не совершил 100 000 раз. Нет такого греха. Почему он говорит, мы многие, может быть, что-то не сделали телом, речью, но мы это сделали где? В уме. Нет такого греха, который бы не посетил наш ум 100 000 раз за все то время, которое мы здесь находимся. 100 000 раз. Нет греха, который бы мы не совершили своим умом 100 000 раз. Он говорит, я заглянул в свое сердце и не нашел там ни одного хорошего качества, потому что все, что я нашел в своем сердце, это было анартхи. Это были анартхи, материальные желания, материальные ценности, которые дороже для меня, чем сама жизнь. Это страх и одиночество, которые толкают меня к богатству, к славе, к власти и к интеллектуализму. Страх и одиночество. Поэтому нет любви в моем сердце. Поэтому я буду сражаться со всеми за деньги, за славу, за власть и за интеллектуализм. Посмотрите, любой храм возьмите. Почему на советах там ругают кого-то? За что? За деньги, за пожертвования, которые не туда израсходовал. За что они там обсуждают? Кто гордится? Кто больше знает языков и кто больше прочитал Писание и уснил их? Как? Теоретически, абсолютно не практически. За что они борются? Кто главный, кто будет лидером? Власть. И кого они критикуют и всегда отталкивают? Они за славу сражаются. Кому слава тебя? Кого будут больше всех прославлять? Почему это все происходит? Потому что нет чего? Любви. Нету любви в сердце. И тогда это приходит как фиговый листок. Подмена. Тогда люди пытаются прикрыть свой срам славой, властью, богатством и интеллектуальными разглагольствованиями, то есть философские спекуляции, философские размышления. В Бхагаватам говорится, мунизм, Как вы думаете, почему люди занимаются чем-то, боевыми искусствами? Страх и ненависть. Страх и ненависть. Одни откупаются, пытаются спрятаться за деньгами, другие пытаются спрятаться за победами над другими такими же людьми, как мы. Но никто не хочет полюбить. Что нас объединяет с вами здесь всех? Мы хотим от этого избавиться. Мы хотим прекратить сражаться за деньги, за власть, за славу. Мы хотим прекратить сражаться за интеллектуализм. Давайте сразимся хоть раз в жизни за любовь. Давайте выберем любовь. Давайте не будем выбирать деньги, славу, власть, интеллектуализм. Давайте хоть раз послужим любви прямо. Господь Чайтанья приходит, как Махава Даня, на эту планету только с единственным даром – подарить любовь. Но многие ли принимают его дар? Все хотят власти, славы, денег и интеллектуализма. Вот почему мы видим, что столько много неудачливых людей. Потому что все правится любовью, не ситхами. Самое сильное мистическое совершенство, от которого все остальные совершенства происходят, это сила любви. Его называют према бхакти шакти. Шакти означает энергия. Именно любовью правится весь мир. Радха Кришна. Любовь Радхи и Кришны и любовь Кришны к Радхи пронизывает все здесь. Из этого все творение проистекает и поддерживается. Вся жизнь основана на энергии любви. Если кто-то думает, что за энергия души? Мы говорим, трансцендентная энергия, вот она живая, вот она такая. Но как вы думаете, из чего соткана душа? Из какой энергии? А? Из энергии любви. Вот почему она жива. Говорится, пока мы любим, мы живые считаемся. Но когда мы никого не любим, мы уже мертвы. Это лишь дело времени. Я рассказывал недавно историю, как к Рамануджи Ачарье пришел один человек, очень большой йог, и он сказал: «Я хочу полюбить Бога, научи меня, я слышал, что ты великий преданный, что ты любишь Бога, и у тебя есть любовь к Богу». Он спросил его: «А ты когда-нибудь кого-нибудь любил?» Он сказал: «Зачем? Если я буду кого-то любить, я буду страдать. Люди неблагодарны, они пользуются любовью, и этим причиняют страдания тем, кто их любит. Я не хочу, я не дурак страдать». Он сказал: «Как, ты никого не любил? Может быть, когда-нибудь ты любил женщину?» «Нет, я не настолько глуп». «Ну, ребенка?» «Нет, я не настолько глуп». «Отца, мать, родину, ну что-нибудь ты когда-нибудь любил больше себя? Что ты готов был себя отдать? Хоть раз в жизни ты это чувство испытал?» Он сказал: «Нет, зачем? Это так глупо». И он сказал ему: «Иди отсюда. Когда ты повстречаешь в своей жизни хоть один раз любовь, тогда я тебя научу, что значит полюбить Бога». Итак, люди говорят, что все кругом майя. Но когда вы любите и готовы все отдать объекту своей любви, там начинает присутствовать Кришна. Там начинает присутствовать энергия Кришны. Так Шримати Радхарани отдает себя безраздельно Кришне. И Кришна также отдает себя Радхе. Когда Кришна отдает себя Радхе, она отдает себя Кришне. Зачем же живые существа? Потому что они сотканы из любви. Они рождаются в любви. Как дети. Как дети. Когда они рождаются в любви, это совсем другие дети. Когда дети рождаются как недоразумение, их называют варна-санкара, нежелательное население. Они не смогут отдать свою жизнь за родину, за семью, за нацию, за человечество, за Бога. Они не умеют отдавать из любви ничего, потому что в них не будет любви. Поэтому они будут только брать и гадить. Они будут сражаться друг с другом за деньги, за славу, за власть, за интеллектуализм. И никогда не отдадут это никому, потому что у них нет любви. Они никого не любят. И так говорится, что это любовь в нашем сердце. Просто она осквернилась. Наша любовь превратилась в вожделение. Мы ничего не хотим отдавать. Мы хотим только брать. И Харинама Санкиртана, цель Харинама Санкиртана описывается во всех священных писаниях. Это научиться любить. А это означает научиться что делать? Отдавать. На явление Господа Рамачандры я рассказывал вам, что же такое Рама. Рама – это окно, через которое проливается свет любви. И это окно открывается только любовью. Дословный перевод слова «рама» – окно, через которое проникает свет любви. Вот почему в русском языке рамой называют что? Окно, оконное вот это. Это окно, через которое проистекает свет любви. И открывается это окно. Что же за шторы висят на этом окне? Помните, да? Страх и одиночество. Страх и ненависть. Либо человек обороняется от страха, либо он нападает на того, кого боится, или кого хочет уничтожить. Поэтому, говорится, Арджуна все взвесил. Он не хотел действовать из таких соображений, из таких мотивов. Арджуна был божественной личностью, потому что он хотел любить и отдавать свою любовь другим. Он не хотел, чтобы почитали его, он искал того, кому бы выказывать почтение. Он был терпелив, потому что любовь очень терпелива. Вожделение всегда ничего не может вытерпеть, а любовь терпит. Любовь так терпелива, и любовь так смиренно, ниже соломы, валяющейся на дороге. Она терпеливее дерева, и она никогда не ищет почтения себе. Любовь всегда хочет выразить почтение другим. Вот почему говорится, что в Хари Кришна мантре именно и вложена любовь Радхи Кришне. Сейчас мы с вами начнем киртану. Это очень важное событие. По крайней мере, каждый раз я чувствую в себе этот импульс, что надо учиться любить. Любить бескорыстно, любить жертвенно. И тогда не надо ни с кем сражаться, ни за деньги, ни за власть, ни за славу, ни за какое-то вот интеллектуальное циркачество. Единственное, что достойно сражения, это сражаться за что? За любовь. То есть отдавать за любовь. Ценить любовь. И поэтому в шастрах везде описывается любовь женщины к мужчине, к детям, к природе. Почему же везде описывается любовь? Мы думаем, это майя. Нет. Все фильмы индийские, такая сентиментальная любовь, елки, как все, как в сказке. Но говорится, пойдет направо, песнь заводит, налево только сказку говорит. Почему для нас любовь – это сказка? Потому что мы так сильно осквернились. Мы разучились любить. И поэтому мы также разучились, что делать? Отдавать. Терпеть, выказывать почтение и смирение. Чем больше вожделения, тем меньше смирения, терпения и почтения. Щедрость превратилась в жадность. Прощение превратилось в мстительность. И так одни качества подменяются другими, когда мы забываем, что такое любить. Любить – это значит отдавать. Как? Не требуя ничего взамен. Даже любви. Вот в чем слава чистых преданных. Вот почему такие писания прославляют этих людей. В чем же их милость? Они приходят отдать, не требуя ничего взамен. Ни почтения, ни уважения, ни благодарности, ничего. И вот почему в их сердце всегда пребывает любовь. Да не оскудеет рука дающего. Поэтому и не скудеет их сердце. Говорится, любовь переполняет сердце того, кто всегда ее стремится кому-то отдать, а не взять.